Глава 35. Проходит 5 мучительных минут. Целых 5 минут в темной кухне, когда за дверью клубится ад. Я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на шум крови, пульсирующий в ушах, на то, что перед глазами все слегка плывет. От мыслей, которые как безумные крутятся и крутятся в голове, сжимается в груди. Все должно было пойти совсем по-другому. Шторм — как хорошо продуманное мероприятие. Джефф, мама и я жмем на кнопки, расставляем ловушки и, весело шутя, организованно поднимаемся с этажа на этаж. Мы готовы к приходу мертвых. Все происходит по сценарию, созданному в соответствии с историей острова, накопленной информацией, годами тренировок. Но, похоже, над нами неплохо подшутили. Не стоило забывать, что бешеную тварь приручить невозможно. Шторм перестраивается. Линвуд знал, что он изменится с появлением нового Кэббета, и хотел предупредить всех, не подставляя нас с Майлзом. Но он сорвался с дерева. За кухонной дверью поджидают мертвые. «Дыши», — говорю я себе снова и снова, пока не начинаю слышать, пока не заставляют тело слушаться. Сердце бьется спокойнее, паника отпускает. «Не хватайся одновременно за все», — шепчу я себе, закрывая глаза. «Сосредоточься». «Так, что следует сделать дальше?» Звучит у меня в голове голос Джеффа, хотя сам он лежит без сознания в солевой кладовой в футе от меня. Я вдруг понимаю, что чем дольше здесь сижу, тем большей опасности подвергаю своего стража. Мертвые нас ищут. Обнаружив меня, они обнаружат и его. Значит, первое, что следует сделать, это отвлечь их внимание от Джеффа, увести на верхние этажи. Как только мертвые там появятся, я активирую ловушки. План готов. Но я словно примерзла к полу. Мне отчаянно хочется остаться здесь, в безопасности, на черно-белой кафельной плитке. Ладно, дам себе еще 10 секунд. Целых 10 секунд счастливых воспоминаний, прежде чем начать игру. 1, 2, 3. Майлз целует меня на берегу океана. У него соленые губы. 4, 5, 6. Папа качает меня на качелях, сделанных из старой покрышки, пока мама читает, сидя в тени на заднем дворе. 7, 8, 9. Гали носится по двору, размахивая палкой, счастливая и свободная. 10. То, что еще предстоит. Я втыкаю шприц в ногу и ввожу адреналин. Жидкий огонь проносится по моим венам. Я вскакиваю с пола и, подкравшись к двери, прижимаюсь к ней ухом. Слышно только, как бешено колотится сердце. Каждый нерв натянут, как струна. За дверью стоит тишина. Но снизу из щелей просачивается туман. И это может означать все, что угодно. Или совсем ничего. Открываю дверь так тихо, как только могу. И, плотно прикрыв за собой, снова кодирую замок. Надеюсь, это защитит Джеффа. Когда я оборачиваюсь, ко мне уже плывут 3 плотные тени с ненормально длинными конечностями. С бесплотными телами, слабыми очертаниями скул и глубокими дырами там, где полагается быть сердцу. Уведи их. «Призраки! Я здесь!» Кричу я, как дурочка, потом снимаю с плеча солевое ружье и, выставив его перед собой, начинаю пятиться от кухни в сторону гостиной. В неровном свете видно, как мертвые движутся следом за мной. Я сглатываю ужас. Высокая фигура в платье из серых туманных завитков протягивает руку в мою сторону. Белые костяные пальцы указывают на меня, и воздух наполняется запахом гниения. Дернувшись в бок, тянусь к изящному медному подсвечнику на стене и, ухватившись за подставку посередине, силой толкаю его от себя. В тот же миг на пути мертвых, плывущих над водой, со скрипом открывается люк в полу, а позади них вытягиваются до потолка длинные железные копья. Мертвые с визгом отскакивают, кто-то тает, превратившись в дымку. Но большинство находилось недостаточно близко к копьям, чтобы сгинуть. Поэтому они злобно шипят на меня, понимая, что их загнали между железным забором из копий и ямой, заполненной кусочками бумаги. Мелко изрезанными страницами из словарей, томиков поэзии Байрона и старых папиных комиксов. У меня всего несколько минут. Я мчусь через весь дом, а за спиной беснуются мертвые. Пробегая через библиотеку, слышу шипение где-то возле уха, но не могу остановиться, пока не добегу до черной лестницы. Уже виден впереди книжный стеллаж, за которым скрывается потайной ход, но дверь в него надо открыть вручную. Я почти на месте, когда что-то хватает меня за щиколотку и дергает. С размаху шлепаюсь на сырой пол, даже не успев взяться за ружье, и больно ударяюсь локтями. Здесь, внизу, совсем другой мир. Туман густой, плотный и вязкий, как болото. Боль от локтей поднимается по рукам. Неужели кость треснула? Я со стоном переворачиваюсь на спину и встречаюсь нос к носу с гниющим, ухмыляющимся лицом. С диким воплем отскакиваю назад, пытаясь осознать происходящее. Она лежала здесь, в засаде, распластавшись на животе, как змея, и поджидала меня. У нее кошмарная улыбка. Сгнившие зубы и разлагающиеся губы. Лицо, собранное из костей и тумана. Тело мертвой колеблется, подобно дыму костра, но я знаю, что почувствую жуткую боль, когда она схватит меня и разорвет пополам. Мертвая щелкает нижней челюстью, будто хочет что-то сказать. Теперь уже не разобрать, в каком возрасте она умерла, поскольку от ее лица почти ничего не осталось. Море ужаса обработало его и отполировало до гладких костей с темными дырами. Женщина обдает меня дыханием, воняющим смертью. «Убирайся!» — взвизгиваю я, отбиваясь ногой. Ботинок ударяет в челюсть, и та осыпается горстью костяной пыли вперемешку с дымкой. Наверное, мертвая хохочет. У нее трясется голова. А потом тянет ко мне костлявые пальцы. Она с воем пытается добраться до моего горла, а к ней уже стекаются другие мертвые. Две черные светящиеся дыры на месте глаз хищно пялятся на меня, и я думаю, все, конец. Но вместо того, чтобы застыть от ужаса, сую руку в наружный карман рюкзака и нащупываю крошечный цилиндрик с пластиковой кнопкой наверху. Из провала, бывшего когда-то ртом, высовывается гнилой язык. Сдержав вопль, я выставляю перед собой цилиндрик и жму на кнопку. Раздается механическое тиканье, а за ним громкий хлопок. Швыряю цилиндрик в мертвую в тот момент, когда тот взрывается. Все вокруг засыпает снегом. Только это не снег, а 10 000 мельчайших клочков бумаги. Взмыв в воздух, они опускаются на призрачную женщину, и та с криком растворяется, став струйкой дыма. С трудом поднявшись на ноги, я кидаюсь к лестнице, отмахиваясь от зависших в воздухе фрагментов полного собрания сочинений Шекспира. Позади визжат мертвые. Пора загонять этих придурков в ловушку. Добежав до стеллажа с книгами, выдергиваю за корешок книгу Ширли Джексон. У меня есть всего одна попытка. За книгой скрывается металлическая задвижка. Я поворачиваю ее вправо и надавливаю. Стеллаж-дверь распахивается, ловлю его одной рукой, а другой сдвигаю с места противостояния Стивена Кинга. Потом ныряю в открывшийся проем и захлопываю дверь за собой. Совершенство достигается тренировкой. Мертвые начинают биться о стеллаж. Я припадаю с другой стороны и жду. Жду. Наконец раздается металлический щелчок. Это противостояние встает на место, одновременно сдвигая маленький выступ на деревянной полке. Тут же из-за книг выкатываются 10 железных колец и падают на пол широким полукругом, не давая мертвым пройти. Но я уже бегу вверх по служебной лестнице Их обиженный вой остается далеко внизу. Мы почти никогда не бываем в этой части дома. Я осторожно открываю дверь на третий этаж. Здесь темнее, зато не такой дурдом, как на нижних этажах. Секунду стою, уперевшись руками в колени и стараясь не думать о том, что только что видела. Но мертвым не нужны ни отдых, ни сон. Слышится шипение, и вот они уже снова гонятся за мной, поднимаясь по лестнице клубами дыма. Я проскальзываю в первую спальню слева, обклеенную красивыми черными обоями. Внутри — строгая старинная кровать, принадлежавшая бабушке с дедушкой. Мы заходим сюда всего несколько раз в год, во время фортификации. А так комната пустует, потому что это ловушка. Обои прошиты тонкими железными нитями, в матрасы насыпана соль, а напольный коврик сплетен из бумаги. Весь дом скрипит и трясется, потом я слышу, как открывается входная дверь. Большие часы на первом этаже бьют полночь. Я стою, вся дрожа посреди комнаты, выставив перед собой солевое ружье, и жду мертвых. Благодаря адреналину чувствую себя очень живой и слегка безумной. Ну давайте, попробуйте напасть. А они уже напали. Стоило на миг отвернуться, и вот кто-то дергает меня за край куртки, как обычно делают маленькие дети. Опускаю глаза и с трудом подавляю крик. Это и правда ребенок. То есть оно было ребенком. Малыш поднимает голову, и на округлую кость скулы падает свет. В пустых глазницах зловеще вспыхивает бледно-зеленый огонь. Над ними вьются кудряшки из тумана. «Мама!» — шепчет ребенок. Раз он еще может говорить, значит, умер не так давно. Я вырываюсь из его хватки, но мальчик снова придвигается, качаясь и пошатываясь. «Мама!» «Какого черта?» «Мама!» Я уже готова пожалеть бедняжку, но тут он тянет ручонки к моему горлу. Не сводя с ребенка глаз, срываю со спины кровати маленький темно-зеленый мешочек и раскрываю его одним движением. Внутри лежит свернутая кольцом бумажная цепь из тех, что обычно клеят на Новый год. Только это покрыто надписями. Я машу цепью перед ребенком, и он отползает с рычанием. Быстро растягиваю цепь поперек комнаты между собой и мальчиком. В комнату устремляются новые мертвые. Они толкают тех, кто впереди, не отрывая от меня пылающих глазниц. Ребенка то и дело подпихивают в спину, и в конце концов он с воем падает прямо на цепь и начинает дымиться. Я в ужасе смотрю, как он растворяется. Потом, вскрикнув, принимаюсь палить солью по призракам и не могу остановиться. Первые ряды с воплями превращаются в дым. И это дает мне время добежать до окна, где в стену над кроватью вделан металлический звонок, с помощью которого прабабушка подзывала к себе детей. Звонок давит на спусковой крючок, тот поворачивает шкив, и с потолка опускается занавес из тонких металлических цепочек. Мертвые издают вопль. Они заперты между бумажной цепью и стеной позвякивающих звеньев. «До встречи, придурки!» Махнув рукой, закатываюсь под кровать. Там прорезано глубокое отверстие размером примерно с гроб, о чем я стараюсь не думать. Спускаюсь в дыру и закрываю дверцу над собой на задвижку, а затем перемещаюсь под полом в следующую комнату. Мне удалось заманить мертвых в простейшую западню. Все было выполнено идеально. Наверное, это единственное, что я сегодня сделала как следует. Но чувство гордости собой пропадает, едва я вылезаю наружу в соседней комнате. Нашей бывшей детской с трафаретными рисунками пеликанов по стенам. Потому что там меня уже поджидает толпа мертвых. Нет времени расставлять ловушки. Выбравшись из отверстия в полу, я опрометью кидаюсь мимо ближайшей парочки призраков. Одна покойница хватает меня за волосы, но у меня наготове нож, и я бегу дальше, оставив на полу несколько прядей. Тяжело дыша, несусь по коридору. Из-за тумана почти ничего не видно, и кажется, что процесс окончательно вышел из-под контроля. Пробегаю мимо одной комнаты за другой, а за мной не спеша следуют мертвые. Пока не спеша. Впереди уже показалась самая нарядная дверь в особняке Беври. А за ней — одно из важнейших помещений старинного богатого дома. Большой бальный зал. Я ударяюсь с разбегу в дверь и дрожащими руками пытаюсь раздвинуть створки. Сверху написано по трафарету: «Заходите и потанцуйте». И рядом нарисована викторианская пара, приседающая в реверансе. Знал бы Джефф, что я сюда прибежала, пришел бы в ярость. Он не любит этот зал, считает, что здесь опасно. Но засыпанный солью страж лежит без сознания в кладовой. А за мной по пятам гонятся туманные мертвецы. Поэтому да, я направляюсь в этот чертов зал. Дверь наконец-то поддается, и я влетаю внутрь.